среди неутихающего человеческого горя и общего страха, существовали в жизни Карля Войтылы и маленькие радости. Ему удалось убедить переехать в Краков своего старого учителя Мечеслава Котларчика с женой. В связи с тем, что квартирка, где они раньше жили с отцом, пустовала, Карль предложил Котларчикам поселиться там. С прибытием из Вадовицы известного театрального деятеля внимание Карля Войтыла еще более сконцентрировалось на театре, в котором он видел средства сопротивления оккупантам. Он уже являлся членом культурного крыла «Уния», подпольного движения, в котором активным бойцом сопротивления был его друг Войцех Зукровский. Теперь вместе с Котларчиком и небольшими группами близких им по духу актеров-энтузиастов они осуществляли постановки польских классиков. Театру дали название «Рапсодия», по аналогии с песнями-рапсодиями рыцарей-трубадуров. У Котларчика имелись вполне определенные мысли по поводу того, кто может стать членом их труппы, а кто нет. Один из участников вспоминает, как он вводил ограничения под предлогом того, что в текстах нужно произвести сокращение. Карль и его постоянная партнерша Галина Кроликевич оставались неизменными участниками, а вот нового друга Кароля, Юлиуса Кидрински, исключили, и похоже, что он покинул группу при не совсем простых обстоятельствах. Группа театра «Рапсодия» два раза в неделю собиралась на репетиции. По словам Котларчика, то были незабываемые среды и субботы, когда, невзирая на террор и аресты, несмотря на расклеенные по всему городу объявления об участившихся расстрелах, мы продолжали репетировать пьесы словацкие, Каспровича, Веспианский, Норвида и Мицкевича. Частенько эти репетиции проходили в холодной темной кухне наших катакомб, в Дебниках, иногда при свечах, которые то и дело приходилось задувать. Рассказы Котларчика об этом периоде пронизаны душевностью и интеллигентностью, столь свойственными произведениям, написанным в этот период Карлем Войтылой. Руководитель рассказывает о проникнутых духом романтизма репетициях, утверждавших наше польское самосознание, нашу решимость выжить и доплыть до берегов свободы, веры и идеального театра. Он характеризует их детище как театр, который на импровизированных подмостках показывал стонущую под пытками душу Польши, то есть как раз то, что так жестоко преследовалось безжалостным врагом. Спектакли театра «Рапсодия» проходили на квартирах друзей, и Карль Войтыла стал едва ли не театральной звездой. Уже будучи папой римским, он, оценивая опыт тех лет, писал: «Выступления проходили перед небольшими группами людей, которых мы знали, а также перед гостями, которые, питая особый интерес к литературе, составляли в каком-то смысле инициативную группу. Необходимо было держать наши театральные постановки в секрете. В противном случае мы рисковали подвергнуться суровому наказанию со стороны оккупационных властей вплоть до депортации в концлагерь. Вечера постановок становились незабываемыми, декорации отсутствовали, у актеров не было ни костюмов, ни грима, сцена освещалась канделябрами. Говоривший вступительное слово в театре «Рапсодия» был во всем черном и в маске смерти поэта Словацки. Актеры тоже все в черном, декламировали, почти не жестикулируя. Сохранился рассказ о том, что когда будущий папа произносил предсмертные слова пана Тадеуша, героя патриотической поэмы Мицкевича, проезжавший по улице немецкий грузовик с установленным на нем громкоговорителем возвестил о великой победе над советами на Восточном фронте. Свидетели утверждают, что артист с воодушевлением завершил речь, не пропустив ни единого слова. К 1942 году характер работы Кароля в концерне «Солвия» изменился к лучшему. Его перевели из каменоломни на водоочистительное предприятие. Идти туда приходилось гораздо дольше, около 2 часов, но работать там было легче. Кароль переносил известковое молоко из сушильных печей в специальные резервуары для смягчения воды. Делал он это с помощью деревянных ведер на коромысле. Кто-то даже сравнил его тогда с молочником из старых детских книжек. Он работал быстро, особенно с наступлением ночи, а в любую свободную минуту стремился ускользнуть в котельную с книгой в руках. На водоочистительном предприятии вместе с ним работал студент, изучавший в университете химию и геологию, и Кароль задавал ему всевозможные вопросы из области естественных наук, в которых разбирался очень плохо. Он объяснял, что такие беседы ему необходимы, так как решил стать священником. Решение Кароля Войтыла стать священником окончательно оформилось к концу лета 1942 года. И хотя многие из друзей и учителей отмечали его набожность, до этого момента сохранялось впечатление, что Кароль одержим идеей посвятить свою жизнь науке и театру. Говорят, что он всерьез задумался о призвании священнослужителя только после смерти отца, и постепенно это стремление стало его внутренним убеждением, бесспорным фактом всего его существования. В книге, ознаменовавший 15-ю годовщину его посвящения в духовный сан, Войтыла говорит о том, что в этот период стал пересматривать свои прежние планы. Вспоминая свою молодость, Иоанн Павел II задавал себе вопрос, был ли простым совпадением тот факт, что его призвание сформировалось в дни нацистской оккупации. Конечно, в планах Господних нет места случайности. Это время помогло мне по-новому осознать значение и важность призвания. Перед лицом зла и жестокости войны значение и роль священнослужителя в мире предстали передо мной с большей ясностью. Как в свое время работа над Иовом, так теперь роль священнослужителя придавали смысл его существованию среди того, что творилось вокруг. В октябре 1942 года в сопровождении своего друга и члена группы «Живительная молитва» Мечеслава Малински Кароль Войтыла постучал в дверь архиепископского дворца, расположенного на главной площади Кракова, и объявил о своем желании стать священнослужителем. Он вступил на иной уровень нелегальной жизни, попав на орбиту одной из самых влиятельных и героических ее фигур, бесспорно оказавшей большое влияние на сознание молодого человека.